Достаточно было этого разговора с высоким сановником, чтобы рассеять начавшееся было пробуждаться в сознании наследника могучие, хотя еще не ясное представление о значении государства. Итак, государство – не вечное, несокрушимое здание, к которому фараоны должны камень за камнем прибавлять свои великие дела, а скорее куча песку, которую каждый повелитель пересыпает, как ему заблагорассудится. В государстве нет тех узких дверей, именуемых законами, проходя через которые каждый, кто бы он ни был, крестьянин или наследник престола, должен наклонять голову. В этом здании есть разные ходы и выходы. Узкие для малых и слабых, весьма широкие и удобные для сильных. Если так, решил царевич, я установлю порядок, какой мне нравится. И ему вспомнились два человека. Освобожденный негр, который, не ожидая приказа, готов был отдать жизнь за то, что принадлежало наследнику, и незнакомый жрец. «Будь у меня больше таких людей, воля моя почиталась бы и в Египте, и за пределами его», — сказал он себе, и решил непременно разыскать жреца. Это был, вероятно, тот самый, который сдержал людей, напавших на его дом. Он не только прекрасно знает законы, но и умеет управлять толпой. Неоценимый человек. Я должен его найти. С этих пор Рамсес в небольшой лодке с одним гребцом стал объезжать крестьянские хижины в окрестностях своей усадьбы. В Хитоне и Большом Парике с длинной рейкой, на которой были нанесены деления, он мог сойти за инженера, следящего за подъемом воды. Крестьяне охотно давали ему всякие объяснения, касающиеся разлива, и при случае просили, чтобы правительство придумало какой-нибудь более легкий способ черпания воды, чем журавль с ведром. Они рассказали также о нападении на усадьбу наследника, но не знали людей, бросавших камни. Вспоминали и жреца, которому удалось успокоить толпу, но кто он, они не знали. «Есть, — говорил один крестьянин, — в наших местах жрец, который лечит глаза, и есть другой, что заживляет раны и вправляет переломанные руки и ноги. Есть такие, которые учат читать и писать. Один играет на двойной флейте, и даже не дурно. Но того, кто явился тогда в саду наследника, среди них нет, и они сами о нем ничего не знают. Наверное, это бог Хнум или какой-нибудь дух, охраняющий царевича, да живет он вечно и никогда не теряет аппетита». «А может быть, это и в самом деле дух», — подумал Рамсес. «В Египте скорее можно было встретить злого или доброго духа, чем дождаться, например, дождя».